Глава 16. Воинственная мужеподобная сестра. Джому напомнил, что считает Ван Джена многообещающим талантливым молодым человеком, который в армии обязательно отлично себя покажет. Учебные сборы только начались, а в этот раз директор хочет, чтобы собрались только подходящие люди. Потенциал Ма Сяо и его товарищи уже исчерпал себя. Даже если они уйдут, роли это не сыграет. А четыре кого-то нужно распределить среди действительно талантливых студентов. Ван Джен, само собой. У Джан Шани и Мэн Тянь есть соответствующий потенциал. А также Джан Жунань, которая приглашена Джому, потому что является одной из сильнейших учащихся в военной академии Ареса. Честно говоря, Ван Джен был в некотором недоумении. Джан Шани и Мэн Тянь не удержались от смеха, но ничего не сказали. Джан Жунань, взглянув на удивленное лицо Ван Джена, равнодушно промолвила. «Если мужчины никуда не годятся, женщинам приходится брать дело в свои руки. Странно, не так ли?» Ван Джен закивал, как детская погремушка. «Похоже, с президентом Жунань наша команда станет сильнее». Сказав это, Ван Джен отозвал Джан Шаня в сторонку. «Почему она?» Джан Шань засмеялся. «Чувак, не парься. Она мастер своего дела, поверь. Если бы ей дали выступить на встрече академий, вопросов бы у тебя не осталось». Хотя Джан Жунань – президент кружка изобразительных искусств, она еще и президент женского клуба под дзюдо, а также рекрут факультета офицеров. Одним словом, разносторонне талантливая личность. Такая бесстрашная, но и любящая живопись. Как объясняет сама Джан Жунань, это тоже самосовершенствование. Немного позже Джан Шань, хихикая, рассказал о ней. Раньше военная академия Ареса отбирала только бойцов с именем, да и сама Джан Жунань явно не стремилась прославиться. Но сейчас она изменила свое отношение и решила участвовать. Ведь одно дело, когда кто-то срамится у себя дома, на земле, а другое, когда перед посторонними. По проигрышу одного будут судить всю планету. Гуд также набрался решимости. Джому и Лому стали хорошими друзьями. Они теперь отвечали за специальную подготовку вместе. Один являлся закаленным в настоящих сражениях бывалым солдатом, другой – специалистом-помехом. К тому же оба обладали схожими характеристиками, не выносили невнимательности и уважали нацеленность на учебу. Кроме Ван Джена, другие тренировались ежедневно. У них, конечно же, имелись и другие ученики, но намного меньше, чем у обычного учителя. Раньше это было невозможно в военной академии Ареса. Но сейчас Гуд ослабил порядки, дав индивидуальным личностям различные поблажки. Все ради подготовки талантов. Вскоре Ван Джен понял, о чем говорил Джан Шань. Жунань действительно проявляла себя как альфа-самец. В грубости, в жестокости, да и вообще во всех отношениях она была парнем. По характеру хладнокровная и смелая, навыки демонстрирует просто потрясающие. Как сказал Джому, женщина, рожденная стать солдатом. Она очень отличалась от Мэн Тянь. Проще говоря, Жунань следовало оценивать не по женским критериям, а по мужским. Как только тренировка закончилась, Джан Жунань ушла одна, не пожелав тратить время на пустые разговоры с остальными. Мэн Тянь также поспешила удалиться. В последнее время она была немного занята. И похоже, что специально старалась держать дистанцию с Ван Дженом. Джан Шань не выдержал и хлопнул Ван Джена по плечу. «Друг, ты один все блюда не съешь, так что оставь и братьям немного». Ван Джен беспомощно пожал плечами, не желая ничего объяснять. «А как такое нормально растолкуешь?» Он никого не трогал, четко определив цель и упрямо ее добиваясь. Его сердце принадлежало Айне. Добиться ее казалось нереальной задачей с непреодолимыми препятствиями. Но раз уж двое людей столкнулись друг с другом, значит, это судьба. А вот смогут ли влюбленные преодолеть все невзгоды на своем пути и связать свою будущую жизнь – это другая история. Янь Сиасу ждал Ван Джена после учебы. Они кушали вдвоем и параллельно разговаривали. «Босс, я обдумал нашу рискованную авантюру. Я с вами!» «Ха, ты убедил отца?» – сказал Ван Джен с ртом, набитым лапшой. «Хоть мой отец и неграмотный, он доверяет другим людям. Мастер гадания сказал, что нам попалась неожиданная удача». «Чего?» Ван Джену не верилось, что этот парень пытался надуть его. Ян Сиасу, увидев, что обмануть Ван Джена не удалось, только покачал головой. «Мой отец, после того, как все выяснил и оценил, сказал, что есть много желающих участвовать в этом предложении. Но они не обладают такими средствами. На данный момент только одна компания может себе такое позволить, и это ОМГ, которая по щелчку пальцев может собрать такие деньги со всех филиалов Земли. Согласно таким размахам, мы можем рассчитывать лишь на 21% акций. Но доля на самом деле не столь важна. Главное – это повышение социального статуса. Он говорит, что после такого мы сможем развиваться уже в сторону финансовой группы семьи Янь». Ян Сиасу даже точь-в-точь скопировал выражение лица своего отца. Ван Джен, глядя на него, не смог удержаться от смеха. Их группа из двух человек маловато. В бизнесе, особенно при повышении масштабов производства, существует много нематериальных активов, которые важнее денег. Семья Янь, хотя в основном производит предметы повседневного обихода, в последние годы нехватки в деньгах не испытывает, а только страдает от отсутствия инвестиционных каналов. На следующем уровне есть несколько хороших проектов, но у каждого своя пороговая величина. Если статус недостаточен, то даже при наличии денег никто на тебя не обратит внимания. Бывает еще такое. Проинвестировал деньги, а очередь до тебя не дошла. Это отличная возможность для богатой и знатной семьи. Такой шанс прямого участия выпадает очень редко. В случае убытков такая большая корпорация, как ОМГ, не обратит на них внимания. Уровень всей компании поднимется на следующую ступень, цена акций может существенно вырасти. Старый Янь совсем не дурак. «Старик Янь хотел пригласить тебя на ужин. Поблагодарив, я сказал ему, что ты очень занят. Но когда время появится, то с удовольствием!» Сказал со смехом Ян Сиасу, зная, что его друг не любит званые обеды. Ван Джен рассмеялся, показав большой палец вверх. «Раз так, я еще раз переговорю с ведьмой Сяо. Будем бороться за максимальную выгоду. Босс, поддерживаю тебя! Смелей вперед! Внешность не главное!» Дерзко заявил Ян Сиасу. Ван Джен тут же бросил в него каштан. Этот парень вечно какую-нибудь ерунду измыслит. «Босс, я имею в виду, что если нужна жертва, то я готов!» Молвил с обидой Ян Сиасу, держась за голову. «Ага». Зная, что вечером у Ван Джена назначена битва, друзья поели, больше не отвлекаясь на болтовню, и отправились в братское сетевое кафе. Ван Джен готовился, а Ян Сиасу провел переговоры с салоном и противником. Ян Сиасу знал, что Ван Джен очень суров, так что и сравнить не с кем. Но такой путь словно хождение по канату. Ян Сиасу опытный игрок, хоть и уровня новичка. У Варгода номер один слишком большие ограничения. Не только по энергосчету. Высокотехнологичные роботы наводили настоящий ужас, и именно поэтому были столь притягательны, все об этом знали. Сейчас у скелета начали появляться все более и более серьезные соперники. А потом будет все труднее и труднее. Для победы потребуется много усилий. Поэтому, несомненно, надо провести переговоры с ЗВ. Как бизнесмен, Ян Сиасу понимал, никто не знает, какое влияние может оказать одно поражение. У Яни Сиасу не было уверенности в успехе космического проекта, технологии, в которую инвестирует Ван Джен. Конечно, Ян Сиасу может высказаться, но если Ван Джен решил вложить свои деньги, то это его право. Пока есть возможность... Ян Сиасу должен обсудить с Салоном предстоящий крупный проект пяти боев. Салон, получив предложение от Яня Сиасу провести переговоры, очень обрадовался. Он сейчас беспокоился не о том, какие будут у них требования, а о том, что они не просят больших средств. ОЗВ – крупный капитал. Деньги не проблема. Вопрос в том, стоит ли дело вложений, стоит ли расширить ЗВ, а также распространять влияние. Что касается самого Салона, то он придавал большое значение вверенному ему району. Можно ли поставить более высокий рекорд, чтобы повысить его статус в компании? Этот аспект Вану не хотелось исследовать. Но Ян Сиасу понимал, впитывая науку бизнеса с детства, что хотя фирма семьи Ян не может сравниться с ЗВ, а все же мал золотник да дорог. По словам Яни Сиасу, брат достаточно коммуникабелен. Два друга разделили сферы действий. Ян Сиасу проводил переговоры, поскольку ему это нравилось. а Ван Джен за закрытыми дверями ожидал начала боя в большой VIP-комнате. Но Ван Джен не бездельничал. Он разминался, стоя вверх ногами. В предстоящем бою с Фениксом все ясно почувствовали, что настоящие мастера начинают искать различные способы бросить вызов скелету. Сперва думали, что первым себя покажет мастер бриллиантового уровня, занимающий трон Земли. Или появится несколько топ-лидеров земного региона. И никто не ожидал, что противником окажется эксперт высочайшего ранга с Луны. Ураганная мечница. Когда-то, почти около месяца, на Луне бушевала мечница, подобная вихрю. В течение короткого времени она достигла бриллиантового уровня и была почти непобедима. Она превосходно умела управлять мехом и не имела себе равных. В командных боях тоже показала себя настоящим лидером. Но как раз когда все начали гадать, сколько ей понадобится времени, чтобы занять трон Луны, эта участница неожиданно исчезла. Никто не ожидал, что скелету придется столкнуться с этой воительницей. Впервые участник Земли бросает вызов известному игроку с Луны. Когда было сообщено об этом, страсти разгорелись невообразимой силой. Как говорит Салон, приезжий монах лучше читает молитвы, особенно когда речь об игроке из района более высокого уровня. Луна – лучший регион ЗВ в Солнечной системе. Там собралось много мастеров. В соревновании, организуемом ЗВ, Луна ежегодно гарантированно занимает первое место. Если не считать групповых соревнований, то вполне вероятно, что даже первые три места. Но эта ураганная мечница вплоть до настоящего времени являлась игроком, который лучше всех использует яркую луну восьмого поколения. Это загадочный человек, о котором кроме пола неизвестно ничего. Сейчас не просто огромное внимание уделяется Земле, но и игроки Луны начали выше оценивать примитивный регион. До сражения кликабельность видеоклипов обоих участников сильно возросла. На Земле многие поддерживали скелета. Призывы расправиться с девчонкой с Луны раздавались все громче и громче, но люди, посмотревшие бои с участием ураганной мечницы, сразу замолкали. Олененок и малышка Мо уже прибыли. Действуя на своем поле, они, конечно, должны были радушно обойтись с гостями. Эти двое обсуждали характеристики ураганной мечницы. Как и любой другой девушке, малышке Мо нравились мехи серии «Яркая луна». В этом отношении мехи с Земли действительно были менее симпатичны, а те, что с Луны, славились изысканной утонченностью. Но малышка Мо могла использовать только шестое поколение яркой Луны. Восьмое поколение слишком сложное в управлении. Пусть это всего лишь ЗВ, но даже в игре руки и ноги могли путаться, и пилотирование становилось невозможным.